Иностранные гости и проживающие в Китае корейцы, которые принимали участие в работе 21-й выставки цветов Ким Чен Ир Хва, посетили родной дом-музей Ким Ир Сена в Мандинде. Они побывали и на Пхеньянской каноматальной фабрике имени Ким Чен Сук и музее Победы в Отечественной освободительной войне.